Глава 6. Диана. Он встает позади меня и с минуту молчит. Тишина невыносима, по спине идет холодок от того, что я чувствую взгляд Юсупова на себе. Значит, забыла телефон. Наконец произносит он. Если вы меня в чем-то подозреваете, отвечай на вопросы. Да, забыла. Выходит громко и нервно. Я словно на допросе. Какой он вообще имеет право меня задерживать? Но вслух спросить не решаюсь, закусывая губы. И вернулась за ним спустя... Переводит взгляд на часы на запястье. 2 часа. В голосе недоверие. Как так вышло? Обходит меня, осматривая. Я была с подругой в торговом центре. Поясняю. И что купила? Встает напротив меня очень близко. Всего в шаге. «Смотри на меня!» Холодно велит он, и я поднимаю голову, заглядывая в черные внимательные глаза. Только сейчас они не холодные, как раньше. В них что-то поменялось. Появился блеск. «Так что купила?» «Какое это имеет значение?» «Не нужно анализировать, просто отвечай, Диана». Выделяет мое имя, слегка растягивая. Мы ходили выбирать платье подруги. Себе я купила только губную помаду. Отчаянно не понимая, почему я должна это рассказывать Юсупову. Покажи помаду. Словно издевается. Вновь обходит меня, рассматривая со всех сторон. Он словно хищник, который заманил жертву в угол и какое-то время просто играет с ней, прежде чем съесть. Нервно открываю сумку, достаю помаду, демонстрируя Юсупову. «Накрась губы», — вдруг велит он мне. А я распахиваю глаза. «Что?» «Ты слышала?» «Накрась губы», — с нажимом повторяет он. «Зачем?» — обтираю вспотевшие ладони о пальто. «Мне уже не до правил приличия. Хочу посмотреть». Уже спокойно и даже вкрадчиво поясняет он. Ладно. Начинаю злиться. Открываю колпачок и крашу губы, нервно выдавливая помаду. Без зеркала выходит неровно, но мне все равно, пусть любуется. Помада вишневого цвета с пудровым оттенком. Я выбирала ее под черное платье, которое планировала надеть завтра на корпоратив. Вздергиваю подбородок, демонстрируя губы Юсупову. Он рассматривает мои губы, и черные глаза снова меняются. Там появляются новые пугающие оттенки. Мое сердце стучит уже где-то в висках. Закрываю глаза, сглатывая. Я просто хочу, чтобы этот день наконец закончился. «Тебе идет этот цвет?» Вдруг выдает он, а я уже ничего не понимаю. «Зачем мы играем в эту игру?» «В чем меня обвиняют?» — спрашиваю я. «Разве я тебя в чем-то обвинял?» Немного расслабляюсь, когда мужчина отходит от меня к своему столу. Его близость все это время держала меня в напряжении. «Тогда отдайте мой телефон, я хочу домой!» Юсупов молча прикуривает сигарету, выпуская густую струйку дыма в потолок. Берет со стола свой телефон, кого-то набирает и подносит его к уху. «Что там?» — спрашивает у собеседника, продолжая курить и смотреть мне в глаза. Отворачиваюсь. «Хватит трогать меня своим невыносимо черным взглядом!» «Диму ко мне пошли!» — командует он в трубку. «Присядь!» — велит уже мне, указывая на диван. Берет бутылку и наливает в чистый стакан воды. Его Величество соизволило разрешить мне сесть. «Из принципа не сажусь на этот чертов диван!» хотя ноги почти не держат. Он снова подходит ко мне и протягивает стакан с водой. Ох ты! С чего вдруг такая забота? Успокойся. Голос уже ровный и привычно равнодушный. Принимаю от него бокал, потому что действительно хочу пить. Телефон вернут. Мой водитель отвезет тебя домой. Не стоит, я сама доберусь. Мне страшно сталкиваться с его людьми. «Диана, не надо упрямиться во вред себе. Если вы так не доверяете мне, Я могу уволиться. Это, конечно, эмоции, но я уже жалею, что вообще сунулась в эту компанию. Дура. Я, Диана, никому не доверяю. Иногда даже себе. Профдеформация. И если ты ни в чем не виновна, то бояться нечего. Не принимай на свой счет. Это вынужденные меры. В дверь стучат. «Зайди», — разрешает Юсупов. В кабинет входит парень с моим телефоном в руках. «Отдай девушке». Рустам Эдуардович кивает на меня, и парень протягивает мне телефон. «Забираю, сжимая его в руках. Отвези Диану, куда она скажет», — велит он парню, и я уже не возражаю. «Так хочется домой, что силы желания спорить нет. Быстро иду на выход». «Можешь завтра прийти на работу на пару часов позже», — снисходительно разрешает мне Юсупов. «Даже не благодарю, просто киваю и выхожу. Дима за мной. Его я не боюсь». Спокойно спускаюсь с парнем в лифте, сажусь в машину и еду домой. Вхожу в телефон. Все на месте. Словно и никто здесь не ковырялся. Много пропущенных от Ани. Пишу ей сообщение, что меня задержали в приемной. И это правда, только без подробностей. Что-то подсказывает, что лучше мне вообще молчать. Не зря я подписывала договор о неразглашении. Телефон снова звонит. Это Данила. Не отвечаю ему, не хочу. Может, он, конечно, по поводу моей машины, но я решу этот вопрос позже. Юсупов выжил из меня последние силы. Утром, пользуясь снисхождением начальника, и прихожу на работу на 2 часа позже. На удивление выспалась. Но настроения вообще нет. Меня настолько морально вымотал вчерашний инцидент, что совсем не хотелось вставать с кровати. Сегодня я вся в черном. Черные плотные колготки и черное закрытое платье. Такое настроение. Прохожу в лифт, разворачиваюсь и вижу, что к кабине идет Юсупов. Хочется нажать на кнопку, закрыть створки перед его носом и не оставаться с ним наедине. Но так, к сожалению, нельзя. Особенно с этим мужчиной. Я его вообще теперь побаиваюсь. Мужчина проходит в лифт, створки закрываются. Доброе утро. Здороваюсь. Хотя мое утро благодаря этому деспоту далеко не доброе. Естественно, его величество не соизволит мне ответить, но кивает. Кабину заполняет запах его терпкого парфюма, и стены начинают давить. Отступаю назад, чтобы не стоять рядом с этим мужчиной. Едем мы молча. Выдыхаю только, когда створки распахиваются, избавляя меня от близости этого мужчины. На удивление он не выходит первый, а отступает, пропуская меня вперед. Еще и галантен, оказывается. Кто бы мог подумать? «Сегодня я всех принимаю, и запиши на окна всех, кого переносили», оповещает меня Юсупов, когда мы проходим в приемную. Молча киваю. «Работаем до 5. Уйдешь пораньше, чтобы подготовиться к приему». «Я не планировала его посещать», сообщаю. «Развлекаться мне как-то резко перехотелось». Юсупов разворачивается ко мне и смиряет черным взглядом. «Твое присутствие обязательно», — безапелляционно выдает он. «Кофе мне», — не дает возразить, уходя в кабинет. К плохому настроению добавляется злость. «Иду варить его величеству кофе, а хочется в него плюнуть. А еще схватить должностные обязанности и ткнуть Юсупову в лицо, указав, что там нет пункта, где я обязана ходить на корпоративы. Но боюсь, если так сделаю, то буду искать пятый угол. Сегодня пятница. Завтра выходной, пожалуй. Напьюсь на этом корпоративе. На трезвую голову происходящее трудно пережить».